Тевтонский крест. Руслан Мельников. Глава 37. Как и предполагалось, новые хозяева города были ошеломлены неожиданной атакой с тыла и почти не пытались остановить продвижение партизан городской цитадели. На пути поляков встречались лишь небольшие группки вражеских всадников. Кочевники либо неудуменно жались к обочине, либо спешили раствориться в дыму. Либо рвали стрелы из колчанов, но опаздывая специальным выстрелом, быстро собрать на тесных горящих улицах незнакомого города крупный заградительный отряд непобедимые татары так и не смогли. Чем и воспользовались поляки. Впереди скакал Янь. Ружейник действительно знал Вроцлав свои 5 пальцев и легко ориентировался в огне и дыме. За Яником, указывающим кратчайшую дорогу к цитадели, следовали остальные. Освальд в середине. Добженец находился на грани очередного обморока. Лишь лапище верного Сбыслава удерживало пошатывающего рыцаря в седле. Несколько раз позади слышался шум погони, но степняки неизменно отставали и терялись в лабиринтах узких задымленных улочек. «Не стреляйте! Не стреляйте!» Яник начал кричать еще прежде, чем из дыма возникли очертания стен городского замка. Кричал он громко, кричал по-польски. Видимо, только по этой причине их не засыпали стрелами в первые же секунды. Отряд вылетел на рыночную площадь перед Вроцлавским замком. Безлюдное пространство, мощенное камнем. Перевернутые прилавки, брошенные телеги с товаром. Над площадью зубчатые стены, приземистые башенки, шпили городской ратуши и собора. Цитадель отделяли от города вал и ров с затхлой стоялой водой. В валу проем, через ров перекинут шаткий мостик, уничтожить который можно 2 счета, сбросив сверху хорошую каменюку или бревно. Ага, бревнышко-то уже заготовлено. Вот оно. Висит на выступающих крючьях прямо над мостками. К крючьям привязаны веревки. Веревочные концы теряются в бойницах. Понятно, дернешь за веревочку, мост и обрушится. Пока веревочку не дернули, не успели. Или специально ждут дуралеев, которые полезут под бревно, чтобы уж вместе с ними. Хлипкое сооружение, переброшенное через ров, вело к массивным и, увы, запертым воротам. Хондовый дуб, щедро обитый медью. Не всякий таран такие высадит. Ворота манили. «Не стреляйте!» Еще раз прокричал Яник. Лошади ступили на мостки. «Кто такие?» Гаркнули со стен. Бурцев глянул вверх. Судя по количеству стрел, торчавших из бойниц, их держали на прицеле, как минимум 2 арбалетчиков и лучников. Да и бревно, что со скрипом покачивалось над головой, здорово нервировало. «Не стреляйте!» В очередной раз подал голос Яник. «Поляки мы!» Между каменных зубцев возникла чья-то массивная фигура. Воин в шлеме, клепанном из железных полос, перегнулся через стену. «Откуда? С какого участка стены? Почему так задержались?» «Горластый человечище! Лошатаем, небось, работают!» «С нами раненый рыцарь!» Прибасил Сбыслав. «Мы не из Вроцлава!» «Ну, конечно, сами мы не местные!» Бурцев досадливо сплюнул. «Зря ты это, Сбыслав! Лучше уж прикинуться своими! Глядишь, и впустили бы!» «Как сюда попали?» «А через как?» Не выдержал Литвин. «Сожгли татарские пороки и по городу во весь опор! Видишь, кони в мыле, еле на ногах держатся, и люди, между прочим, в седлах тоже. Вы сожгли, мы думали, это божья кара. Хватит лясы точить, рявкнул Сбыслав. Открывай ворота, за нами погоня. Как же, а почем я знаю, кто вы-то? Вроцлавец вдруг вскрикнул, и совсем не так громогласно, как вел переговоры. Тонко, пискляво и как-то, содрогнувшись всем телом, сорвался со стены. полетел вниз. Переговорщик упал на край рва, сломав длинную татарскую стрелу, засевшую в груди. Еще две стрелы вонзились в дубовые ворота. Следующая повалила в ров молодого дружинника Яника. Еще одна царапнула по ноге Збыслава. Стрелы засвистели и сверху. Били, правда, защитники цитадели, пока не в столпившихся под стенами партизан, а в появившихся на рыночной площади всадников. Бурцев поднял голову и закричал, что было сил. «Именем дочери малопольского князя Лешко Белого, откройте ворота!» Фраза эта вырвалась у него сама по себе, но, кажется, именно она была в данной ситуации заветным «Сим-Сим, откройся!» На стенах засуетились, заскрипел тяжелый засов. «Именем княжны Агнелайды Краковской, открывайте!» подхватил Яник. И, о чудо, створки ворот приоткрылись ровно настолько, сколько требовалось, чтобы между ними протиснулся человек на лошади. Партизаны двинули коней по шаткому мосту. Завидев щель в крепостных воротах, татаро-монгольские стрелки с визгом и гиканьем бросились в атаку. Но к стенам цитадели из пылающих городских кварталов подтянулось еще слишком мало кочевников. Силенок для решающего штурма пока не хватало, а потому лишь несколько вражеских всадников смогли прорваться сквозь град стрел. Бурцев въехал во Вроцлавскую цитадель последним. Услышал, как позади застучали о дерево мостков копыта резвых степных лошадок, как с грохотом обрушилось подвешенное на крючок бревно. Мост развалился, подняв тучи вонючих брызг. Вместе с обломками в грязный ров упали два монгольских конника. Остальные кочевники отступали за рыночную площадь. У микрофона был Махмутов Даниил.